Глава 36. Тем временем совещание у командира дивизии продолжалось. Был только небольшой перерыв, когда командиры батальонов уходили, чтобы переместить свои подразделения на намеченные исходные позиции. Отдав указание окопаться на новых местах, командиры вернулись в блиндаж. Теперь обсуждалась проблема оружия и боеприпасов. Выяснилось, что в полку имеется только одно 45-миллиметровое орудие, и к нему три снаряда. Один пулемет системы «Максим» без лент. Два батальонных миномета без мин. По две винтовки с ограниченным запасом патронов на каждое отделение и по одной бутылке с горючей жидкостью на три человека. «Все ясно», — сказал генерал. «Оружия и боеприпасов мало. Максимально использовать фактор внезапности. Патроны экономить». Открылась дверь. В блиндаже появился какой-то красноармеец в промокшей шинели. «Товарищ генерал!» — закричал он, приложив руку к пилотке. «Разрешите обратиться к товарищу полковнику?» «Разрешаю», — сказал генерал. Боец повернулся к полковнику. От его шинели шел пар. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» «Ну, что там у тебя?» — спросил полковник. Боец вручил ему пакет и, попросив разрешения, вышел. Полковник, разорвав пакет, прочел донесение и молча протянул генералу. В донесении было написано: командиру полка полковнику Лапшину от младшего лейтенанта Букашева. Донесение. Настоящим сообщаю, что мною, младшим лейтенантом Букашевым, был допрошен военнослужащий германской армии, взятый в плен разведчиками Сырых и Филиковым. При допросе пленный показал, что он является офицером гестапо Миллигом. За время службы в гестапо отличался жестокостью и беспощадностью и лично участвовал в массовых расстрелах коммунистов и беспартийных советских граждан. Одновременно с этим он показал, что штаб так называемого Чонкина находится в крайней избе, принадлежавшей до оккупации почтальону Белишовой, и охраняется усиленным отрядом гестаповцев, связанных между собой самыми тесными узами. Рядом имеется посадочная площадка и один самолет, по-видимому, для связи с регулярными частями гитлеровской армии. От более подробных показаний вышеозначенный Миллик уклонился. При допросе вел себя вызывающе, с фанатизмом. Неоднократно выкрикивал фашистские лозунги, в частности, «Хайль Гитлер». Позволял возмутительные заявления относительно общественного и политического устройства нашей страны. Несколько кощунственных выпадов касались личности товарища И.В. Сталина. Младший лейтенант Букашев. «Ну что ж», — сказал генерал, — «сведения очень ценные. Младшего лейтенанта Букашева представить к награде. Исходные позиции изменять в соответствии с новыми данными. Чтобы не распыляться, сосредоточить все силы для атаки на штаб так называемого Чонкина». Он придвинул к себе план, зачеркнул прямоугольники, изображавшие места дислокации батальона, и передвинул их на другие места. Зачеркнул стрелы и провел новые. Теперь все три стрелы сходились на избе Нюры Белишовой.